В один из вечеров наследник вздумал исполнить мой танец красной шапочки, спящей красавицы. Он вооружился какой-то корзинкой, нацепил себе на голову платочек и в полутемном нашем зале изображал и красную шапочку, и волка. Наследник стал часто привозить мне подарки, которые я сначала отказывалась принимать, но, видя, как это огорчает его, я принимала их. Подарки были хорошие, но не крупные. Первым его подарком был золотой браслет с крупным сапфиром и двумя большими бриллиантами. Я выгравировала на нем две мне особенно дорогие памятные даты – нашей первой встречи в училище и его первого приезда ко мне – 1890-1892 годы. Раз, когда наследник был у меня, у парадной двери раздался звонок. Горничная доложила, что приехал градоначальник и что ему непременно нужно видеть наследника. Наследник вышел в переднюю и, вернувшись потом, сказал, что государь его спрашивал, и ему доложили, что он из дворца выехал. Градоначальник счел долгом об этом ему сообщить, и наследник тотчас поехал к отцу в Аничков дворец. По воскресеньям я бывала в Михайловском манеже на конских состязаниях. Моя ложа была как раз напротив царской, и наследник всегда присылал мне в ложу цветы с двумя гусарами, его однополчанами, князем Петром Павловичем Голицыным, которого мы называли Пикой Голицыным, и Пепой Котляревским. Их называли моими адъютантами, а они меня ангелом. По окончании состязаний я возвращалась на свои одиночки шагом по Караванной улице по направлению к Аничкову дворцу с тем расчетом, что наследник меня по дороге обгонит, и я смогу на него еще раз взглянуть. 25 марта, в день Благовещения, я присутствовала на параде конного полка по случаю его полкового праздника. Я была в одной из лож для публики в конце манежа. И когда государь со свитой обходил фронт полка, наследник, идя за ним, в упор смотрел на меня, а я на него влюбленными глазами. В один из вечеров, когда наследник засиделся у меня почти что до утра, он мне сказал, что уезжает за границу для свидания с принцессой Алисой Гессенской, с которой его хотят сватать. Впоследствии мы не раз говорили о неизбежности его брака и о неизбежности нашей разлуки. Часто наследник привозил с собой свои дневники, которые он вел изо дня в день, и читал мне те места, где он писал о своих переживаниях, о своих чувствах ко мне, о тех, которые он питает к принцессе Алисе. Мною он был очень увлечен. Ему нравилась обстановка наших встреч, и меня он, безусловно, горячо любил. Вначале он относился к принцессе как-то безразлично, к помолвке и к браку, как к неизбежной необходимости. Но он от меня не скрыл за тем, что из всех тех, кого ему прочили в невесты, он ее считал наиболее подходящей, и что к ней его влекло все больше и больше, что она будет его избранницей, если на то последует родительское разрешение. Мнения могут расходиться насчет роли, сыгранной императрицей во время царствования, но я должна сказать, что в ней наследник нашел себе жену, целиком воспринявшую русскую веру, принципы и устои царской власти, женщину больших душевных качеств и долга. В тяжелые дни испытаний и заключения она была его верной спутницей и опорой, и вместе с ним со смирением и редким достоинством встретила смерть. Известие о его сватовстве было для меня первым настоящим горем. После его ухода я долго сидела убитая и не могла потом сомкнуть глаз до утра. Следующие дни были ужасны. Я не знала, что дальше будет, а неведение ужасно. Я мучилась безумно. Поездка оказалась неудачной, и наследник вернулся довольно скоро. Принцесса Алиса отказалась переменить веру, а это было основным условием брака, и помолвка не состоялась. После своего возвращения наследник снова стал бывать у меня веселый и жизнерадостный. Я чувствовала, что он стремился ко мне. И я видела, что он был рад тому, что помолвка не совершилась. А я была бесконечно счастлива, что он вернулся ко мне. Кончился зимний сезон, наступало лето, и я собиралась с родителями в имение, а наследник – в Красное Село. Мы оба мечтали о предстоящих встречах в Красносельском театре. Сезон сулил быть особенно веселым, и действительно, это было счастливое для меня лето.